Глава 11. День 7. Рационализаторский. Я проснулась от самой банальной житейской потребности, потянулась, вздохнула и невольно задумалась. Именно по этой причине я никогда не любила путешествия и пикники, особенно совместные с представителями вражьего мужского племени. И в большей степени из-за этих прозаических подробностей быта я и не желала брать в дорогу к Лысой горе никаких сопровождающих. Хотя теперь, когда энергия просто бурлит в жилах, нужно лишь просто придумать несколько незатейливых фокусов наподобие тех ёжиков или еще что покруче. Настроение поднялось, и я бодро выползла из своего шалаша. Разумеется, я могла из травы и двухэтажный домик своять, вот только по укоризненному взгляду хозяйки Дарацкого леса как-то еще не соскучилась. Потому и заказала себе простенький шалаш, правда, с мягкой лежанкой. Гномы легли прямо на землю, я им лишь по коврику из мха вместо перин вырастила. И вовсе не по вредности, они и от этого отбрыкаться пытались. «Доброе утро», — встретил меня внимательный взгляд мага, что-то мешающего в незнакомом котелке. А я-то все гадала, что ж там такое гремит в тяжеленном мешке, который притащил в мою спальню счастливый Атаней. Правда, спорить из-за лишнего груза я не стала. У моей метелки за последние сутки тоже произошло пополнение резерва. Когда хозяйка выяснила, каким образом я летаю, то выдала мне несколько прутиков от дроба. Я сразу же добавила их в любимую метлу и опробовала свое НЛО в деле. Оказалось, что грузоподъемность увеличилась в разы, да и способность к трансформации тоже. Кстати, о трансформации. Вернувшись с прогулки, я присела на травяной стульчик и задумалась. Вчерашний вечерний полет очень доходчиво показал мне все несовершенство любимого транспорта. Нет, я и раньше это знала, но так ведь больше, чем на часик-другой на метлу и не усаживалась. Да и то в охотку. Подняться после зимы к солнышку, к молодому небу, размять в сумасшедших виражах вокруг Лысой горы заскучавшие за зиму косточки. А вот когда летишь без посадки 5 или 6 часов, болтая в воздухе ногами, а сзади томятся 2 пассажира, при которых ни запеть, ни виражек заложить нельзя, поневоле начинаешь маяться от скуки. Нет, голос у меня, конечно, есть, и когда нужно, даже громкий и командный, но вот для пения на публику он как-то не подходит. Тем более, что ночью мы пересекли широкую реку, за которой, по словам Гарона, разных деревень и поселков насыпано как падалица в урожайный год. Не думаю, что им понравится несущееся из облаков завывание. Еще какую-нибудь религию новую организуют. Оно мне надо. А после густонаселенных мест пойдут неизведанные земли. Это я у вампира старую карту на стене в холле обнаружила, прямо по каменной кладке нарисована была. И вот посреди этих земель торчало несколько больших вигвамов, и под ними было написано «Горы». А лететь над горами, болтая ногами, хоть и складно, да накладно. «Вия, кушай, солнце уже высоко». «Да, вот еще и солнце, и ветерок, что в ушах гудит, и вечерняя прохлада». Задумчиво поглощая завтрак, распаляла я себя. «А с другой стороны, традиции, вид экзотический, удаль бесшабашная. А что это такое я ем? Вообще-то, оказывается, уже ничего не ем, миска пуста, да и в животе приятное тепло». «А Шома вы покормили?» — вспомнила я про питомца. «Хотя не нужно мне было вспоминать этого предателя». Это еще вчера в полете началось. Сперва неудобно ему у меня на руках показалось. Я ж первый сижу. Вот и перелез к Гарону. Я сначала даже обрадовалась, что у мага руки будут малышом заняты. Мне спокойнее. Нет, не трогал он меня руками. Жить-то хочется. А то я ведь ни на что не посмотрю. Велю метле сбросить одного пассажира, она и сбросит. Ну да, он и сам летать умеет. Вот только один секрет я у хозяйки выяснила. Гномьи-маги, они все словесники, им, чтобы результат получить, необходимо заклинание прочесть. А в заклинании полета около 50 слов. Каково? Вот и я думаю, что за те 300 метров, что я высоту держу, вряд ли он свое стихотворение дочитать успеет. Зато позже вечером Фейри отомстил. Когда я шалаш построила и сказала веско, что это для девочек, Шома сразу к магу направился, буркнув, что он мальчик, и никакие уговоры и обещания не помогли. А когда еще и гномы хихикать начали, плюнула я на этого мелкого шовиниста и гордо поползла в свой шалашик. «Покормили», — успокоил маг, испытующе на меня поглядывая. «Не мешай мне, гном, я решаю очень сложный вопрос. Быть или не быть?» «Быть». Тяжело вздохнула, взяла в руки свою метелочку и на прощание нежно поцеловала. Обратная трансформация — не такой легкий процесс, да и вряд ли я на нее после решусь. Потом положила на то место, где стоял шалаш, оно магией напоено. Лишним не будет. Закрыла глаза и представила нечто среднее между подводной лодкой, кабиной военного истребителя и салоном запорожца, а также формой спортивного боба и мотоциклетной коляски. Эх, мне бы комп сюда. Вот кто сделал бы все в лучшем виде. А сама я такого натворить могу. Глядеть тошно будет. Вот пока все детали и размеры не продумала, глаз не открывала и не говорила заключительного слова. А когда сказала, то еще секунд 5 открыть боялась, чтобы сразу не заплакать. Зато когда открыла, то первым делом увидела Гарона, стоявшего рядом и встревоженно заглядывавшего мне в лицо. «Что?» «Уф, я думал, ты слишком много магии отдала». И только тут я заметила, что правая его рука очень нежно меня за талию поддерживает. «Эй, гном! А вот это уже запрещенный прием. Мне, конечно, приятно, что за меня волнуются, но нельзя ли волноваться без рук? А то я сама за себя волноваться начинаю». Гном руки убрал и отодвинулся. Тут я ее и увидала. «Ох, батюшки! Неужели это я такое нафантазировала?» Стоит на маленьких колесиках чудо магической мысли, обтекаемый, как подводная лодка, то ли самолет, то ли автомобиль. Только для самолета крылышки маловаты, а для автомобиля колесики. Впереди округлый, как боб, а сзади хвост из прутьев торчит. Четырехместный, как запорожец. Это я о Ферри подумала. Скучно ему все время на руках сидеть, все-таки еще ребенок. А под задним сиденьем багажник, причем можно сиденье поднять. А можно с улицы сбоку дверцу открыть, а впереди и по бокам иллюминаторы, как в подводной лодке. Но и в довершение всего крыша, как в самолете, вбок откидывается. Это я не смогла вспомнить, как выглядят замки на автомобильных дверцах. А самый главный цвет, любимый хозяйками дивного леса, нежно-зеленый. Обалдеть! Если морок не накладывать, от вида летящей в небе зеленой дыни гигантского размера у половины населения начнется депрессия. Но переделывать поздно. Метелка и так сейчас своим новым статусом шокирована. «Welcome!» — уже привычно объявила я и полезла в салон. На водительское место, само собой. И, разумеется, нет тут никакого руля. Моя метла меня всегда с одного слова. Вернее, с одной мысли понимала. Зачем ей руль? Вместо него у меня удобный столик, хочешь чай пей, хочешь обедай. Жаль, нот я с собой не прихватила. Сыграла бы с ним в карты. Стоп, а зачем мне ноут, если у меня есть гномы? Карты? А что карты? Да у какой порядочной бабки-ёшки не найдется в сумке хоть одной колоды? Но обычно их там больше. Ну, гномы, уселись? Тогда вперед!